Когда твой друг с пророческой тоскою тебе вверял толпу своих забот, не знала ты невинную душою, что смерть его позорная зовет, что голова, любимая тобою, с твоей груди на плаху перейдет. Он был рожден для мирных вдохновений, для славы, для надежд, но меж людей он не годился, и враждебный гений его душе не наложил цепей. И не слыхал Творец его молений, и он погиб во цвете лучших дней. И близок час, и жизнь его потонет в забвенье, без следа, как звук пустой. Никто слезы прощальной не уронит, чтоб смыть упрек, оправданный толпой. И лишь волна полночная простонет над сердцем, где хранился образ твой.